Хазар бы жемагат кушебес к 9 аяту. Тогдыша аят. Аллах талайта. Вот сейчас уже начинается взаимоотношение между мусульманами. Спорные, тяжелые моменты. И Аллах Субхана ва Тааля, вы увидите, как учит нас решать самые сложные вопросы. Вот я же вам сейчас сказал, отношения между мужем и женой, если один из них увидел. Вы знаете, какая причина неспосылания этого аята? Муляна. Мужчина пришел к пророку и сказал: «Я свою жену видел во время прелюбодеяния, я ее сейчас зарежу. Или что мне делать?» В ярости. И был ниспослан аят муляна. Все ученые мира, даже европейские ученые, говорят: такой прекрасный метод решения тяжелейшего вопроса, кроме как в Коране, никогда в мире не было предложено. Без ножа, без убийств, без каких-то последствий мирное решение вопроса никогда не было. Это сложнейший вопрос. И вот теперь Аллах Таля, 9 аят: «Ва ин таифатани миналь муминина ихтаталу, фа аслиху бейнахума фа ин багат ихдахума аляль ухра, фа катилу лати табги хатта тафиа иля амри Ллах, фа ин фаат фа аслиху бейнахума биль адли ва акситу, инна Аллаха юхиббуль мукситин». Я буду по-русски читать. Если две группы мусульман будут воевать друг с другом, примирите их. Если же одна совершит насилие против другой, то сражайтесь с той, которая несправедлива, пока не подчинится Аллаху. Но если подчинится, то примирите их по справедливости и будьте справедливы. Поистине Аллах любит тех, кто поступает справедливо. Слово «киталь» – сражение, воевать, в арабском языке имеет много значений. Если даже вы во многих книгах тафсира, толкования увидите «воевать», «сражаться», «киталь», то тот, кто знает глубину арабского языка, вам скажет, что «киталь» – это еще и спор, раздоры и тому подобные вещи, которые происходят между двумя или людьми или между двумя группами. Мнаманда возникает вопрос. Вот два мусульманина поспорили или арасында келіп шықты бір себеп, әрләшәләр, талашалар, бүлішәләр. Первое, что Аллах Субхана ва Тааля говорит в этом аяте, мы должны все понимать. «Фа аслиху» – «примиряйте». Как приказано читать намаз, как приказано держать уразу, как приказано совершать хадж, как приказано выплачивать закат, так и приказано фа аслиху, примиряйте. Не убегайте к своим хатам, говоря, что моя хата сбоку и с краю. Шапнанов крыла. Это тебя тоже касается. Это вас всех касается. Если в какой-то семье, мусульманской семье, раздоры, это всю умму касается. Если два мусульманина не могут найти общий язык, всех касается. Потому что аларның спорлары дөньяға шығып, а нас будет так судить. И что вы, куда вы смотрели? Это первое. Не убегайте. Не закрывайтесь. Примиряйте. Но как примирять? Куда примирять? Не к своим похотям. Не так, как ты хочешь. Не выбирай из двух, которые тебе симпатичнее. Не выбирай, с кем ты больше учился, дружил. Не выбирай, с кем ты там ближе по росту, или по деньгам, или по бизнесу. Нет. Акситу, будьте справедливы, к чему их примерять? К Ренге, хадиске, к шаригату. Сказать, ребята, все, тебя выслушал, тебя. Давайте вот ваш вопрос рассмотрим. Как это все отражается в Коране, в хадисах или в шариате? Вот давайте рассмотрим. Если скажет один, все, я готов, эйдагас, выносите решение по шариату, я согласен. А другой говорит, юк! Тогда уже тот, кто примиряет, и тот, кто согласился, вдвоем должны к нему. Эйда, койтман, да, по Корану будем судить. Эйда, эйда, эйда. Точка опоры не прихоти и не какие-то связи. Если это между мусульманами. Вот я вам приведу некоторые вопросы. Общего у нас уже очень много этого. У нас сегодня, вот пример, между мужем и женой. Это очень много. Мен де мискен менем Рустам хазретіне қазына жәлемін. Бір күн үйлендіре, екінші күн айыра. Бір атына үйлендіре, екінші атына айыра. Но қазы өзі тілеп айыру бейді. Айырышыға келелер. Но по сути они поступают правильно в том плане, что они сами не смогли. Это по Корану правильно. Сначала пусть сами вы попробуйте, но не получается. Вот тогда Аллах говорит, если вы сами не можете, обращайтесь к судьям с вашей стороны и с той стороны. Они приходят. Это правильно. Но сам процесс правильный. Но не нравится нам, конечно, шамы безге, то, что семьялар в нашем дай хальгайкилялар. Это первый вопрос. Второй вопрос у нас возникает сейчас между мусульманами по разделу наследственного имущества. Вот әтесі яшады, өліп кетті, қалды йұрт, бақша, машина, шүкіш и екі қадақ. Бір баласы анымында қарап тұрған, бірсі болған Шитада, бірсі болған Нижневартовскида. И вот они приехали. И вот қазір алар мында бүлшәлер, сұтлашалар. Потом к нам приходит. Но у нас есть мирас Құрәни Кәрімде, Хатынлар сүресінде. Есть все методы, как правильно делить. Даже вы можете найти, не знаю, есть ли в интернете, но в программе компьютерной точно есть. у меня самого нету, но я это видел, когда я был то ли в Катаре, то ли в Эмиратах. Кто-то, если едет, закажите. Компьютерная программа. В компьютер ставите, вам дают вопрос. Кем ульде, кто умер, папа? Что осталось? До гвоздиков. Но с оценкой. Машина шухаля, бакша шумкалер, итеги калган, бір тоны, ике мылтығы, все. Бір сыер, үш сарық, все, кірттігіз. Дальше. Кто остался из живых? Наварис. Дочка, сын, жена, тегіс, муса, все, кірттігіз. Потом вопрос, бля, по какому масхабу будет берег? Валлах, я говорю. Ага. Давай по ханафи бульдыма. У нас ведь как, знаете, я такую вещь слышал. Женится по ханафи, разводится по шафии. Знаете почему? Ко мне приходит хазрат. Оказывается, по ханафи не обязательно, чтобы у женщины был вали. Это из даяры. Такое есть, одна из версий ханафи масхабинда. Но когда разводится, там без своей особенности, они хотят по шафии. Я говорю, нет, по ханафи женился, давай по ханафи будем разводиться. То есть, ну, есть свои хитрости, там вопросы. Но бир масхаб, шуши масхаб билан. Вот этот вопрос. Ханафи, все. Буля да бире. Кайсы кызга нерсе, кимге кеше, кимге сарык. Кимге даша, кимге машина, буля да бире. Все. Есть споры теперь уже между мусульманами и бизнесменами. К нам сюда приходят эрляшелер, талашалар, бульшелер. Подрядчик, субподрядчик. Два мусульманина, две компании. Договор заключили, а оплатить не могут. Без гакиллер, без корибес. Знаете, я вам что скажу? Договор заключают типовой, а там есть пункты, которые не соответствуют канонам ислама. А хотят решить уже по исламу. Я говорю, если с ИКЕУ засекан договор, так при составлении договора обращайтесь к нам. Менде болды там бір случай. Бір мусульман кішісі заказал мусульманину строительному строительной компании, чтобы он ему построил дом. И кісі де біш вақыт намазлы. Заказчик сказал, что я хочу дом, чтобы был 120 квадратных метров площадь. Тот построил 100 квадратных метров. Теперь вопрос. А это уже деньги отдал. Ты говоришь, как? Я же сказал 120, а здесь 100. Тот говорит, что площадь застройки определяется, говорит, по центру стены. Вот толщина стены полметра, он взял посередине. И так начертил, и так построил. А тот говорит, так я хочу жить в 120 квадратных метрах. Зачем твои стены считать? И к себе мусульманнар. Очень долго мы это выясняли. Оказался прав заказчик. Потому что не бывает так, что площадь по центру стены проходил. Площадь застройки по той площади, где ты хочешь жить. Мене жемегат, мусульманнар хазыр инде бахаслеша башадылар, альхамдулилля. Процесс идет. Поэтому аятлар уже керек. Шуа куря, все надо решать по Корану. Теперь вопрос 10 аят. Армадыл знали? Не устали? Я уж хочу, мин, конечно, кубрек-то я этилам, но я хочу сокращать, потому что очень интересный аятлар, алдарак баршуна куря, тэгэ, зыксузы бармин. 10 аят. Аллах Тааля айтты: Бисмилляхир рахманир рахим. Иннамал муъминуна ихватун фа аслиху байна ахвайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Воистину верующие братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, быть может, будете помилованы. Вы знаете, самую страшную болезнь нашего века – эгоизм. То есть, жизнь только для себя, для своего благополучия. В основном мы меркантильны. Мы общаемся с людьми только по своим интересам. И учитываем только свои выгоды, свои права. Мене шунды хазар тормыш. Есть интерес свой к нему? Пойду. Нет моего интереса там? Не пойду. Ничем не андай. Андай бит минем интерес юг. Это во-первых. А ислам говорит, все люди в обществе, как братья, должны быть. Почему люди не хотят этот постулат принимать? Понимаете? Почему? Вот не хотят. Почему? А потому, что когда ты живешь обособленно, меня минем юрт, меня минем ишем, все, человек читает, что он будет богаче, лучше жить. А если как брат жить, надо делиться. Потому что если ты сегодня заработал, а у твоих братьев, возможно, денег нет, и они к тебе придут. И надо им помогать. Кому-то лекарства, кому-то туда, кому-то сюда. И поэтому люди закрываются. Не надо чужих проблем. Не сей кирек. Узел на камеру на житке. Что ты не гуляешь, Жереге? Кирек, говори, узел лесен. Мы на минич. Узел шляп кыши болдым. Ничего, кыши боласын. Вот, біздің шумды. Шума күрі біз, жемағат, подъезда кім ешегенін білмейбіз. Көрші квартирдағы әбінің қашан өлгенін білмейміз. Біздің нашында тұрмыз. Жемғиетте біз бекләндік. Бір кімнің қойғысы бір кімге керекмей. Білесіне? Даже люди, когда нуждающиеся люди приходят людям, которые могут помочь, говорят им свои проблемы, а этот сидит и думает, как своих сберечь от этой проблемы, но не думает, как ему помочь. То есть, до такой степени меркантильность. Человек нуждается, дают ему дополнительную информацию, как ему сберечь себя, а не как помочь этому. Как только этот нуждающийся уходит, он начинает звонить. Мандашундык шекильда, оказывается, тогда была и контролящая господина. Он о себе думает. Знаете, это почему происходит? Это от того, что люди ограничились только этим миром. Қияметні ойлау жоқ. Ислам дининең көчләнү турында уйлау юк. Дәннәткә турында җәһәннәмнән курку юк. Менә бу дөньяда ул яшәп калсын, менә монда кирәк. Понимаете? Если помочь кому-то нуждающимся, соседу, там, кто к тебе пришел? Ты помогаешь себе в судный день. Факир кешегә акча биреп, садака биреп, аның эше белән шаулып йөрсәң, ты же себе помогаешь в судный день. Пайгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто бегает, решая чужие вопросы, ноги у них будут прочными, когда он будет проходить Сират Куприн. У всех будет скользить. Прочный будет только у тех, кто бегает чужими вопросами. Гумар бин Хаттаб, радиаллаху анху, последние 10 дней Рамазана сидел в мечети, совершал ихтикаф. Знаешь, что такое ихтикаф? Блясь на сейкен. Он кан инда утраке мечети. Без никаких нужд не надо выходить. И к нему в мечеть заходит один человек, говорит: у меня вот такие-такие вопросы, только вы можете решить. Он не успел договорить, как Умар бин Хаттаб побежал к двери. Тот сказал: я Умар. Вы что, забыли, что вы иктикаф совершаете? Он сказал: помощь ближнему, помощь нуждающимся выше перед Аллахом. И он побежал. Понимаете? Одному иногда в мире бывает очень тяжело. Понимаете, как сейчас очень многие люди трудных положениях. Вот днем до намаза пришла одна женщина вот ко мне. Сестра у нее, родная сестра, трое детей было. Хотели одного ребенка взять из детского дома, пошли, выбрали ребенка одного. Выяснилось, что у него еще два брата есть. Всех троих взяли. Шестеро детей смотрят. И у него есть сестренка. У этой женщины сестренка родная. Вот она работает в одном учреждении. У меня балам барды, ире баринда, ире да шабери. Ахшаюк. Бухатын с 8 до 5 работает узшинде. 6 год ухожу к кирпичу заводка. Возвращаюсь ночью, съезда опять китэмди. Мэйтэм куп мишыга айга акшан дим. 10 000 толмиди. Абар жанагат, положение еще хуже. Но как так, кшене, если можешь, ну помоги, не можешь, скажи, вот не могу. Поэтому мне мандай куб кшекиля, очень много проблем, женават, кшелярда. Если мы не будем кшелярда брезгене, я для тебя поддержать, как можем? Что за ислам, что за мы люди тогда? Мандай женават не только идет о том, что мусульман мусульманагана. Если к тебе пришел другой человек, другой верой даже. Вот синян сарай. Ну, ярдамит. Улда дала калпитер. Как можешь? Шумакара, Аллах призывает нас, мусульман, не бросать друг друга в беде. Ердем кулын бір-бірізге сусырға тұршығыз. Өзігіз гіне ябылып, дүния деп, шушы дүнияны менгіне ешем, ахиретіні ойламыша болмай. Вот о чем аят. Вот о чем аят. Поэтому бо эгоизм – это проклятие человечества и покушение на его добродетели. Эгоизм блян бетеребез дыньяна. Эгоизм блян бербрезны узебезны ошибез. Шуа куре Аллах Тағаля бізны шушы туғанлық кебек бербрезге ердемлешуге инди. Всем не поможешь, но постарайся. Ведь очень много аятов и очень много хадисов, которые пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приводит. Понимаете, очень много, я вот выбрал очень много хадисов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто шел вместе с притесненным, дабы отстоять его права, Аллах укрепит его ноги на стези сират в тот день, когда ноги поскользнутся. Вот мисиге эткен хадисларны бик көп. Шуңа күрә, вы сами можете найти эти хадисы, я из них читать не буду. Хазер мин джамагат, хочу начать 11 аят, мы его не закончим, но я некоторые мысли просто хочу здесь все-таки высказать. Бисмиллях рахмана рахим, Аллах субхана тааля әйтә. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله تعالى أوتي كتر ويرولي пусть один от не люди не насмехаются над другими. Ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами. Ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте друг друга. И не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивым после того, как уверовали. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. Аллах Тааля айта в этом аяте, то есть предупреждает нас, женщин в особенности. Если в аяте Аллах после обобщенного, как частный, говорит о женщинах, это говорит о том, что среди женщин это больше всего распространено. Хатын кызлар жанында көбірек таралған. Бір-бірсін мәсқараллау. Что это значит? Как люди могут оскорблять друг друга? Наитяжелейшие ситуации я вам сейчас скажу. Наираспространенные ситуации вам скажу. Когда вы праведник, когда вы на праведном пути, а другой грешит. Сіз намазда әбреу әшәке юлда йөри. Как быть? Мне манда мин для вас, для всех хочу привести один очень важный хадис. Если мусульманин, верующий намазу хуща, увидел кого-то, что он совершает грех, то он должен поступить следующим образом. Вот хадис вам, айтай Расулибе, саллаллаху алейхи ва саллям. الذنب شؤوم على غير صاحبه إن تكلم به فقد ارتابه وإن أقره فقد شاركه في الإثم وإن عيره ابتلي به. Это очень важно. Если бы вы увидели кого-то, кто не на праведном пути, грешит в грехах, это для вас урок, гибрет, злополучие. Вы сразу должны сказать «Эй, Раббан!» Узишит Ишагина, чтобы он сам не услышал. «Эй, Раббан!» Букшина хидеет юлна бастыр сам еды деп. Как только увидели, или у него, или после него, первое, что вы должны сказать, просить Аллаха за него. Первое. Если вы первым делом кому-то об этом скажете, ин такаллама бихи факад игтабаху. Если вы кому-то об этом сказали, что сыз уже считаетесь гайбетче. Злословите. Это большой грех. Прежде чем набрать чей-то телефон на сотовом и сказать, ты знаешь, кого я сейчас видел? Попроси у Аллаха. Если скажешь, гайбетче. وَإِنْ أَقَرَّهُ فَقَدْ شَرَكَهُ فِي الْإِثْمِ. Если вы его увидели, и Аллаха не попросили, и никому не сказали, ушли довольным, вы будете с ним наравне. Бірті из вас. Шенке сен дұға да қылмадың. Сырамадың да. Тыймадың да. Көңілін білен соңа разы болып кеттің. Даже әлі шақланып кеттің. Сен бірге аның білен. Вы на равне. Шақланып жүрме. О, самые страшные последние. Ваин айяр, ваин айяраху ибтулия бихи. Если он, вы, допустим, мы, будем упрекать, насмехаться, издеваться, смеяться, обязательно Аллах вас накажет именно этим грехом. Не умрете, пока вы вот в этом грехе не будете. Вот хадис. Поэтому мусульман кшесе должен помнить, что Аллах наставил его на праведный путь. Аллах тогда говорит в этом 11 аяте. Асан якуну хайрун минхум. Этот человек, который сегодня валяется пьяным перед тобой. И если ты будешь упрекать, смеяться над ним, через некоторое время вы можете поменяться местами. Это канон. Он будет выше тебя, если ты будешь упрекать, смеяться, дразнить. Сауанра керек мунардан. Шуа куре, если вот такого человека увидели, мусульман кишесе мол туганың мы, көршіңнің мы, ауылдашың мы? Иң бірінші ішің, эй Раббым, шушы кишеге хидаят бер. Вот шушы дуа билен вы помогаете ему и сохраняете свою высоту, что вы не упадете. Если можете, протяните ему руку помощи. Понимаете? У Карнеги есть такая вещь. Если кто-то увидел человека вот в таком положении, в греховном, таком униженном положении, и вы к нему пришли, чтобы этот человек вас слушал, то есть меня кисагисис, эй, насенсин, тонломил сина. Если вы хотите, чтобы он, это Карнеги пишет, если вы хотите, чтобы этот человек, вот он грязный, а вы чистый, он на дне, а вы на берегу, чтобы он к вам обратил внимание, Карнеги, скажите, говорит, ему одну вещь. Ну я, понимаете, я не могу сказать, что это вот действительно вот так надо поступить, но это Карнеги пишет. Он говорит, кто знает, вот допустим, человек такой, да, вот он поругался с женой, вышел и закурил или выпил. И вот сидит на скамейке, и вы проходите. На себулда. Эй, мне! Эрлештым хатым бенде, шаттым шуа куре. Шуа куре утрам мне хазер скамейкада. Хатьмим да, бармим да, мне шунда утрам брез. Кузе эльджимирзикиле. Вы думаете, что делать? Эй, Раббам, я дам ит марга. Эй, Раббам, мама, я дам ит инда. Хидиетка бастырмана, и кит. Если вы не можете ничем больше помочь, уходите. Дуакалып. Дуакал. Но если хотите помочь, и можете, Карнеги, я тебе скажите, говорит ему, возможно, это слова Карнеги, возможно, если бы я был на твоем месте, тоже, может быть, так же совершил. Возможно. Он говорит, что психологически вы настраиваете его и чуть-чуть его поднимаете. А себя чуть-чуть опускаете. И он начинает вам, с вами разговаривать и доверять. Ну, это психологические моменты. Если вы очень сильно хотите. Если это ваш брат, родной брат, понимаете? Вот Кр'анден инди психологиялар бар жамаат. Поэтому я еще сегодня сейчас без халва. Еще 10 минут есть. Тауми тузес мюкма. А? Это случай издевательства, насмешки над теми людьми, кто нагрешил. Бар шундай ситуации, когда вы богатый, а он бедный. У вас все получается, а у него не получается. Вот был мяном, но был драуный, а у тебя получается. Вот именно вот в этом вопросе. Возможно, есть то, что у него получается, а у вас не получается. Не издевайся. Синнен де була. У тебя тоже получится. Дай ему надежды. Эгер де месхара калсан, ты тоже окажешься в таком-то положении. Где-то, когда-то. Эй, Раббам, дуа қалам сенға да, сенің де барсын. Сен де тұрмышыма тұр болсын. Синин да байлыгын болсын. Я Раббым, сима да Аллах таля шушын дей меня байлык билен кем сима да берсен. Что, шуна айтсак, тілебіз қыраймы? Міне бізні үйретті Құран неше кеттіріп, кіші білен, хам түбен кішілер білен, яки түбенге түшкен, яки факир болан кішілер. Но мусульманин понимает одну вещь, что любовь Аллаха к своему рабу не определяется материальными богатствами или отсутствием его. Вы должны прекрасно понимать, что Аллах дает богатство тем людям, которых любит и которых не любит. Аллах дал богатство и Соломону, и фараону. Аллах делает бедными тех, кто любит, кого любит, и тех, кого не любит. Наши логические рассуждения любви и милости Аллаха здесь не действуют. Если кого-то большого положения сняли на низкое, не думайте, что это Аллах, гнев Аллах. Возможно, что это еще плюс ему. Не думайте, что если сегодня кто-то разбогател, что вот Аллах тарайчик бидама, да бирде. Но это большое испытание для него. Определить, кого Аллах любит или нет, только по одному признаку. Как он соблюдает каноны Аллаха. Все. Егер де бу кеше Аллах Тааланың канунын үтеп яши икән, тыйғанынан тыйылып яши икән, менә шушы кешене Аллах ярата. Но, конечно, вы не думайте, что не надо работать, не надо там создавать семью, работу, бизнес. Нет, надо. Потому что, как я вам сказал, в исламе и есть бизнес, в семье семья есть, в исламе есть и зарабатывание денег, но праведным путем, дозволенным путем работайте. Двигайтесь, но насколько вы ближе к Аллаху, вот это и есть мера, по которой мы определяем, кого Аллах больше любит. Шушының білен, менің бүгінгі вағазының қапшығы бұшады. До следующих встреч. На следующий урок мы продолжим именно этот аят, но еще интереснее будет 12 и дальше. Но я думаю, что после даже Худжурат у нас будут другие суры, и мы будем с вами продолжим наше занятие. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.